بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Вторая степень, о которой говорит, степень чистоты Сафа, о которой говорит Имам аль-Гарави, это Сафа ухаль, то есть чистота состояния человека. Чистота состояния человека. Он говорит, что это состояние, оно выше, чем предыдущее. Хорошо. Потому что оно связано с состоянием человека. А состояние уже есть плод чего? Знания. Состояние человека, то есть внутреннее состояние, сердце человека, хорошо, оно не может быть чистым его состояние, если не будет чистым знание. Потому что состояние человека, его сердца, хорошо, это плод чего? Это плод знания. Чистота знания рождает чистоту состояния. Чем больше в знании человека примесей, тем, значит, больше посторонних примесей и грязи в его внутреннем состоянии. Хорошо, в состоянии его сердца. Итак, это вторая степень состояния чего? Чистоты состояния. И здесь Имам аль-Гарави называет плоды чистоты состояния. Он говорит, плоды этого, что человек видит, говорит он, свидетельство божественной истины, и вкушает он через чистоту состояния сладость обращения к Аллаху субхану тааля, тайного, то есть внутреннего. И это заставляет его забыть о мироздании или о творениях. То есть, когда у человека вот такое вот состояние чистое, тогда человек, истина становится для человека тогда очевидной. Тогда у него в сердце становится, появляется свидетельство истины. Он видит эти свидетельства в себе самом, в других. Это, во-первых, второй плод, какой он говорит, сладость. Обращение к Аллаху субхану тааля, внутреннее, которое есть у него в сердце. Эту сладость он получает. И эта степень позволяет человеку забывать о творениях, потому что он устремлен к Аллаху субхану тааля. Эта степень связана с чистотой состояния, мы сказали. Состояние. Состояние внутреннего человека, оно от чего зависит? Оно меняется. Хорошо, оно бывает изменчивым. В зависимости от чего? В зависимости от того, от действия. Влияний на него. То есть, есть разные влияния на сердце. Какое влияние сейчас действует на сердце? От этого зависит состояние человека. Поскольку влияний много разных, поэтому и состояние может что? Меняться у сердца. Если влияние идет, например, с какого-то благого источника, состояние будет какое? Благое у сердца. Как, например, приводит Ибн аль-Кайм такой пример, если есть прекрасный благоуханный сад, и от него идут запахи, ароматы, как влияние, да? Эти ароматы зовут человека куда? Что, чтобы войти в этот сад. И поэтому, если вот так вот человек находится под влиянием, которое идет из божественного источника, хорошо, из источника откровения, из Курана, из Сунны, не из каких-то фантазий разума, каких-то вымышленных, каких-то постулатов, принципов и так далее. Хорошо, какой-то химерой. А идет откуда? Из божественного источника, источника откровения. То тогда возникает это чистое состояние у человека. Чистое состояние свидетельства истины. То есть сердце, оно свидетельствует об истине. Оно осознает истину, свидетельствует. Это первый плод. Второй плод, говорит он, это чистота состояния дает человеку возможность ощутить сладость внутреннего обращения к Аллаху субхану тааля, мунаджа. То есть сердце, оно обращается в тайне к Аллаху субхану тааля. И чувствует сладость от этого. Это тоже плод. Это тоже плод. То есть первый плод был что? Что человек, в его сердце были свидетельства истины. Хорошо? Второе это сладость от чего? От обращения к Аллаху субхану тааля внутреннего. Ощущает, чувствует эту вот сладость. От чего это зависит? Зависит от того, насколько человеку раскрывается для сердца его, раскрывается смысл имен и атрибутов Аллаха субхану тааля. Если, например, раскрывается для человека смысл имени Аль-Вадуд. Аль-Вадуд – одно из имен Всевышнего Аллаха. Как пример. Если для сердца раскрываются смыслы этого имени, доброта Аллаха Субхану ва Тааля, проницательность Аллаха Субхану ва Тааля, то, что доброта Аллаха Субхану связана с рабом и внешне, и внутренне, тогда, соответственно, что и состояние человека тоже от этого меняется. То есть, в соответствии со смыслом этого имени, с пониманием смысла этого имени. То есть, это состояние будет чего? Поглощенности любовью к Аллаху Субхану Тааля, тоски по Аллаху Субхану Тааля, наслаждение от обращения к Аллаху Субхану Тааля. Нет более сладостного и нет более благого состояния, чем это. И чем больше погружен человек в видение этого смысла имени, хорошо, в видение смысла этого имени, тем, значит, больше, сильнее будет это состояние. Аль-Вадуд, одно из имен Аллаха Субхану Тааля, сказано в Сахи Бухари, приводит из Муалакат, хадис Муалакат, сказано, что Аль-Вадуд значит Аль-Маудуд, то есть любимый. Хорошо? Сказано значение имени Аль-Вадуд любимый. Так говорит Бухари в своем Сахи, приводит, что это говорит Аль-Вадуд, значит Хабиб. Если это значение этого имени, если человеку раскрывается это значение этого имени, хорошо, имени Аль-Вадуд, человек погружается тогда в видение чего? Совершенство атрибутов Аллаха Субхана ва Тааля. Это зовет его к чему? К тому, чтобы любить Аллаха Субхана ва Тааля, тому, который обладает этими атрибутами. И вот это плод чего? Чистоты знания об Аллаха Субхана ва Тааля. Чистоты его состояния. Если же Аль-Вадуд, значение имени Аль-Вадуд, Аль-Вад, то есть любящий, тот, который любит, Аль-Мухиб, то видение этого смысла дает человеку тоже соответствующее состояние. Соответствующее состояние. Потому что если он видит своим сердцем, сердцем своим, осознает, свидетельствует об Аллах Субхану ва Тааля, богатом, щедром, великодушном, великом, всемогущем, Аллахе, в котором нуждается все, все нуждается по своей сути, нуждается в Аллах Субхану Тааля, а он Аллах Субхану Тааля ганиюм биззат, то есть он не нуждается ни в чем по своей сути самодостаточно, ни в чем, что кроме него Субхану Тааля. И вместе с этим Аллах Субхану Тааля, он любит своих рабов, и Аллах Субхану ва Тааля проявляет любовь свою к ним, оказывая им разные виды благодеяний, разные виды милости. В соответствии с пониманием такого смысла тоже возникает у сердца что? Состояние, чистое состояние, свободное от разных что? Примесей. Так раскрытие имен, смысла имен Аллах Субхану ва Тааля вот так влияет на состояние. Каждому раскрытию соответствует какое-то состояние, если чистое состояние, свободное от примесей. Так все другие имена и атрибуты. То есть чистота состояния зависит от чистоты знания, познания человеком имен атрибутов Аллаха Субхану ва Тааля. Еще раз. Чистота состояния человека зависит от чистоты чего? Познания им имен атрибутов Аллаха Субхану ва Тааля и наоборот свободы от чего? От крови. Говорит он, от крови та'тиля и от кала тамсиля. Хорошо? Называет он та'тиль здесь кровью, тамсиль называет калом. Хорошо? Кровь. Та'тиль, он говорит, крови та'тиля, та'тиль это что? Та'тиль отрицание имен атрибутов Аллаха Субхану ва Тааля. Искажение их. Тамсиль это что? Уподобление. Атрибутов Аллаха Субхану ва Тааля атрибутом творений. Хорошо. Между тем и этим есть истина. Истинное познание смысла имен атрибутов Аллаха Субхану ва Тааля. То есть познание, оно, которое между этими двумя вещами приводит к чему? К чистой фитре, приятной для людей знающих. Как молоко. Оно рождается между чем? Между кровью и кишками рождается молоко. Так здесь, между вот этими двумя вещами, кровью та'тиля и калом чего? Тамсиля, между ними познание истинных атрибутов, имен атрибутов Аллаха Субхану ва Тааля. И третий плод, о котором говорит он на этой степени, это заставлять человека забыть о чем? Обо всем, что кроме Аллаха Субхану Тааля. То есть, что это значит забыть? Это не значит, что человек забыл своего отца, мать, жену. Там. Нет, не об этом речь. Речь о том, что сердце, имеющее это состояние, оно не занято творениями так, что это отвлекает их от Аллаха Субхану Тааля. Нет, сердце, оно устремлено, оно занято кем? Аллахом Субхану Тааля, а не его творениями. Это что касается второй степени. Степень чистота состояния. Третья степень, о которой говорит Имам аль-Гарави, это чистота связи, говорит он. Чистота связи. О чем идет речь? О том, что сердце человека связано с Аллахом Субхану Тааля здесь. Это уже такое состояние, когда сердце связано с Аллахом Субхану Тааля неразрывно. Говорит, в Нур-Кайим есть разница между людьми состояний, то есть предыдущие это были состояния, которые зависят от чего? От влияний. Оно меняется, состояние меняется. Здесь уже что? Нечто укрепившееся. Здесь нечто укрепившееся в человеке, в сердце его. И между тем, который имеет состояние, и теми, которые уже укрепились, есть разница, говорит он. И говорит, посмотри в качестве примера историю с Муса, алейхиссалям, Калиму Рахман, тот, с кем разговаривал Аллах Субхану ва Тааля. Когда он попросил Аллах Субхану Тааля показать, явить себя ему. Хорошо? И Аллах Субхану Тааля явил себя горе. Это было в отношении Муса состояние. Он увидел такое знамение. Но это было состояние, как бы оно что, не было чем-то уже укрепившимся. И поэтому к чему это привело? Что Муса алейхиссалам пал без чувств. И наоборот, теперь пророк алейхиссалам, Мухаммад алейхиссалам, когда он был вознесен на небеса, в ночь Исра и в ночь Миараджа, пророк алейхиссалам был уже укреплен в том состоянии, был подготовлен к этому. Мы с вами говорили о мытии сердца его перед этим, хорошо. Он увидел величайшее знамение Аллаха Субхану Тааля, но при этом не упал пророк алейхиссалам, не лишился чувств его сердца, его взор, они были тверды. А как бы то ни было, что имеет в виду здесь аль-Гарави под вот этой вот связью, то есть чистота связи, говорит он. Имеется в виду связь раба с его Господом. Связь раба с его Господом. Ни в коем случае здесь не имеется в виду, внимательно, связь сущности раба с сущностью Аллаха Субхану Тааля, как связываются какие-то сущности друг с другом. Хорошо, вот одна сущность поглощается другой сущностью, и они сливаются. Не об этом, потому что многие заблудшие поборники суфизма, они говорят об этом, о слиянии сущности человека с сущностью Аллаха Субхану Тааля. Нет и нет. Это куфр, это неверие. Не бывает никакого слияния сущности раба с сущностью Аллаха Субхану Тааля. Нет. Речь идет о чем? О связи человека, раба с его Господом. Хорошо. И здесь он говорит, это состояние, чистота достижения. Тоже достижение, что имеется в виду? Это то, что с пути человека уходят такие препятствия, как влияние нафса и влияние людей на него. Хорошо, это имеется в виду здесь. Когда говорит он о связи, и когда он говорит о достижении здесь, аль-Гарави, имеет в виду связь раба с его Господом, когда не мешает этой связи что? Власть нафса или творения. Когда говорит о достижении, имеет в виду, что тоже уход с его пути, что? Власти, нафса и творений. Но человек, он всегда, и пока он жив, он будет двигаться по прямому пути. Нет у этого пути остановки, пока не умрешь ты. Этот путь прекращается только когда? Со смертью человека. То есть в этой жизни невозможно как достичь какого-то состояния, достигли, сказали, все, вот здесь вот остановлюсь я теперь, все, конец. Я уже такой достигший чего-то тут. Нет. Этот путь, он не кончается. Поэтому, когда он говорит здесь достиг, достижение, имейте в виду что? Достижение в том плане, что уходит с пути человека, что власть нафса. И отвлечение его на творение. А так путь, он все время продолжается. Не достигнешь ты Аллах Субхану Тааля, пока ты живой здесь, нет. Хорошо? То же самое связь с Господом. Что имеет в виду? Имеет в виду он, не, конечно, не физического плана связи, не слияния сущности Аллаха Субхану Тааля, никак. Хорошо? Первые, те, которые говорят, что уже чего-то достигли такого и можно уже ничего не делать, это путь кого? Путь вот этих вот безбожников, которые говорят о том, что все, прекращается действие шариата на человека, он может уже не выполнять предписание шариата, то, о чем мы говорили с вами. Второе, это путь кого? Те, которые говорят о слиянии сущности с сущностью Аллаха. Это путь кого? Иттихадия, хулюли, это все суфии, суфисты, и те, и другие. Путь хулюлия, тихадия, те, которые говорят о том, что все есть Аллах, и что я есть Аллах, говорит он про себя. О единстве всего, все, все есть Аллах, и тихадия, хулюлия, везде, во всем воплощен Аллах, говорят они. Хорошо, это их путь. Но здесь имеется в виду что? Связь с Аллахом, субхану тааля, имеется в виду отведение, удаление с пути чего, нафса и влияние его, уход его с пути, это имеется в виду. Потому что, когда человек, он находится во властью своего нафса, то тогда что? Отрезан он и не связан с Аллахом Субхану Тааля. Вот что имеется в виду здесь. Что касается безбожников, те, которые говорят о единстве мироздания, вахдатуль вуджуд, они что говорят? Они говорят, смотрите, цепочку их рассуждений. Вздорную. Они говорят, человек, он есть из действий Аллаха. Человек из действий Аллаха. А действие Аллаха из его атрибута. Атрибута Аллаха от его сущности. Из этой цепочки рождается, что раб, он от сущности Аллаха. Человек, он от сущности Аллаха. Далек Аллах и возвышен от того, что они говорят премного. Где ошибка в этой цепочке? В самом начале. Они говорят, человек есть действие Аллаха. Это правильно? Нет. Человек есть что? Плод действия Аллаха Субхана. Мафаулят Рабби Та'аля. Плод действия Аллаха Субхана. Плод его сотворения. А никак не действие, которое совершает сам Аллах Субхана Ва Та'аля. Хорошо? То есть, мафулят, плоды действия, это есть плоды чего? Плоды действия атрибутов Аллаха Субхану Та'аля. Мы знаем, от действия они что? От атрибутов Аллаха Субхану Та'аля, которые присущи сущности Аллаха Субхану Та'аля. Сущность Аллаха Субхану Та'аля, да. Отсюда атрибуты Аллаха Субхану Та'аля и действия Аллаха Субхану Та'аля. Что касается сотворенного, то они, это нечто, что отделенное от сущности Аллаха Субхану Та'аля. Это что-то другое, отдельное. Потому что эти все творения, они возникшие, их не было, они возникли, а Аллах Субхану Тааля, Он есть Творец по сущности Своей и по атрибутам Своим, и по действиям Своим. И поэтому Нуркейм здесь предостерегает от вот этих вот всяких выражений и терминов, которые используют люди, которых нет в Куране и Сунне. Потому что использование вот таких всяких терминов, оно приводит к чему? Приводит к неправильному пониманию. Как здесь даже, например, Мальгарова использует эти слова. Иттисаль, связь там и так далее. Хорошо? Другие всякие термины. Все эти термины, да, он имел в виду другое. Смысл, который он имел в виду, правильный. Но применение самих терминов, это, говорит Нуркейм, основа всех бед. Потому что эти термины им пользуются кто? И правдивые, и зиндики, и безбожники. И когда слабый, человек, у которого слабое знание об Аллах Субхану Тааля, слабый ильм, когда он слышит такие слова, иттисаль, инфисаль, хорошо, как соединение, разъединение, хорошо, или какие-то другие слова, или такие выражения, типа, не существует на самом деле ничего, кроме существования Аллаха, нет существования, нет бытия, кроме бытия Аллаха, хорошо, или слышат, что бытие всех творений, это на самом деле химера, то есть, на самом деле, призрачно. Или бытие творений – это наподобие тени, которую отбрасывает какая-то сущность. Когда слышат такие выражения, да, может быть, те, кто говорит эти выражения, имеют в виду что-то правильное. Но когда слышат эти выражения, человек, у которого слабое знание, вот тогда, говорит Нуркейм, вот после этого услышишь. Когда он услышит такие выражения, увидишь, как твои уши наполнятся разными словами, которые содержат в себе хулюль, иттихад, то есть всякие слова о том, что Аллах Субхана воплощается во всем, или о единстве мироздания и так далее. Как опасно использовать вот такие всякие слова, которые не приводятся в Коране и Сунне пророка, алейхиссалату вассалям. Даже если они сами имели в виду какие-то что правильные смыслы. Но другие потом берут эти слова, эти выражения и делают это потом путем к куфру и к отходу от религии. А эти фразы этих людей используют как что? Как щит. Вот смотрите, вы же говорите, он имам, вот он здесь сказал. Хорошо. Вот он здесь сказал «Иттисаль», вот он здесь сказал «Инфисаль». Потом говорит имам Аль-Харави о плодах этого состояния здесь. Он говорит, что один из плодов этого, что поклонение человека, говорит он, включается в право Господа. Что имеет в виду здесь? Смотрите. Имеет в виду здесь имам Аль-Харави, что если в сердце человека укрепляется понимание, сознание, смыслов, имен, атрибутов Аллаха Субханаху ва Тааля, если знание человека, ильм, халь, состояние человека становится каким? Чистым. Хорошо. То тогда все деяния, которые совершает этот человек, они меркнут, исчезают совершенно по сравнению с правом Аллаха Субхану Тааля. Хак, который есть у Аллаха Субхану Тааля. Хорошо. Тогда человек видит, что права Аллаха Субхану Тааля над ним настолько велики, что все, что он сделал ради Аллаха Субхану Тааля, это ничто. Это меньше, чем горчичное зернышко в сравнении со всеми горами земли. Тогда из сердца человека уходит претензия на право, чтобы его вознаградили. Я имею право на то, чтобы мне дали, чтобы меня вознаградили. Хорошо? Уходит претензия. Тогда он видит, потому что он видит, что все его деяния, они какие? Презренные, маленькие. По сравнению с правом Аллаха Субхану Тааля. Поэтому имам Ахмад, он приводит в своей книге Зухд несколько таких асаров, не являются хадисами, просто истории. Хорошо? Просто, чтобы указать на смысл этого. Приводит слова или сообщение от имама Ахмад, от Абуль-Джиль, да, о том, что Аллах Субхану Тааля открыл Дауду: «О Дауд, предостерегай рабов моих правдивых, пусть они не обольщаются самими собой». То есть пусть сами себе они не нравятся. Пусть не будет такое, что они сами себе начнут нравиться. И пусть они не уповают на свои деяния. Потому что если кого-то из рабов я подвергну расчету, как это полагается, если я применю к нему свою справедливость, то непременно он будет наказан мною, и при этом я не причиню ему несправедливости. При этом не будет обижено. То есть нет обиды. Это, если справедливо Аллах Субхану призовет кого-то к расчету, то непременно такой человек, он погибнет. Хорошо? И наоборот, обрадуй рабов моих, которые совершают ошибки, что никакой грех не может быть таким для меня, что я не могу его простить. Извинить. То есть, если Аллах, человек обращается с покаянием, признавая свой грех, нет такого греха, который не простит Аллах Субхану Тааля. Потом приводит Ахмад ибн Хамбаль также, тоже от Абуль-Джиль, да, такие слова, что Муса сказал, обращаясь к Аллаху Субхану Тааля: «О Бог мой, как я могу отблагодарить тебя, ведь самая маленькая милость, которую ты мне дал, все деяния мои, которые я совершу, их недостаточно для того, чтобы я смог отблагодарить ее, то есть самую маленькую милость». И тогда Аллах Субхану Тааля открыл ему: «О Муса, сейчас ты отблагодарил меня». Эти сообщения все достаточно нам, не приводя их, привести хадис пророка, алейхиссалату вассалям, когда он сказал, что никого из вас не спасет его деяние. И даже тебя, у посланник Аллаха, сказал, и даже меня, если не покроет Господь меня своей милостью. Хорошо. Из других плодов этого состояния, или третьей степени, которую говорит имам Аль-Харави, это что сообщение, которое он слышал, сообщение Курана и Сунны, становится для этого человека как бы зримыми. То есть, это состояние, о котором мы с вами говорили. Да? Одно дело, когда человек верит, да, в те сообщения, которые есть в Куране и Сунне. Хорошо. Другое дело, когда это уже доходит до такого состояния, как будто он видит это своими глазами. То есть это состояние, которое пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, назвал состоянием ихсана. Состоянием ихсана, когда поклоняется человек Аллаху так, как будто видит его. То есть, то, что сообщается в Коране и Сунне для человека, это как будто он видит своими глазами. Вот такое состояние. Такая степень имана, степень веры. Как в суре Саба, «Вайра лазин ут аль-ильма, аллази унзиля илейка мин раббика хуа аль-хак». А те, кому дано знание, они видят то, что ниспослано тебе, что это есть несомненная истина. И говорит Аллах Субхану Тааля, «Хума я'ляму, аннама унзиля илейка мин раббика аль-хак, каман хуа а'ма». Разве тот, кто знает, то есть истинным знанием, что то, что ниспослано тебе, это истина, как тот, кто слеп, то есть тот, кто видит оком своего сердца то, что ниспослано от Аллаха Субхану Тааля, что это есть истина, как человек, который слепой и не видит этого, пророк алейхиссалям сказал, поэтому, говоря об этом состоянии ихсана, «Антабуду Аллах, каннака тара», поклоняться Аллаху так, как будто ты видишь его. То есть вера в сообщение пророка алейхиссалям, они так, убежденность в этом, они так усиливаются, крепнут в сердце человека, крепнут, пока вот этот вот гаиб, то есть скрытие, которое ты не видишь глазами своими, не становится для твоего сердца чем-то очевидным. Твое сердце это видит. Видит сердце, то есть свидетельствует об этом. Не значит, что ты себе представляешь, но что? Свидетельствует об этом. Для тебя это, для сердца это как будто видишь это своими глазами. То есть человек, он сердцем своим видит и свидетельствует о своем Господе, который над небесами и над аршем, над престолом. Господи, который смотрит на своих рабов и контролирует их, и слышит их слова. Который видит, Субхана ва Тааля, все, что у них внутри, все, что у них снаружи. Человек осознает своим сердцем, как Аллах, Субхана ва Тааля, он произносит откровения, как он обращается к Джибрилю, алейхиссалям, как приказывает, запрещает то, что хочет, как Аллах Субхану распоряжается всей вселенной, как ангелы поднимаются к нему и нисходят от него. Он осознает и свидетельствует о том, что Аллах Субхану ва Тааля, он гневается, что Аллах Субхану доволен, что Аллах любит, и что Аллах Субхану ненавидит, и что Аллах Субхану дает, и Аллах Субхану лишает. И Аллах Субхану Тааля, он, который улыбается, и который радуется, и который хвалит своих аулия, своих праведных рабов среди своих ангелов, и наоборот, врагов своих порицает. В сердце есть это свидетельство, как будто он это видит, хорошо, так верит он настолько. Свидетельство о том, как Аллах Субхану Тааля одной из своих благородных рук, как Аллах Субхану свернет семь небес, а другой семь земель, как семь небес будут свернуты десницей правой рукой Аллаха Субхану Тааля, как писец свертывает свой свиток, видит судный день своим сердцем, как Аллах Субхану будет вершить суд, как земля зарится светом. И он, который будет над престолом своим, Субхану ва Тааля, как он обратится своим голосом, и услышат его те, кто далеко, и те, кто близко, одинаково. Как воззовет Аллах Субхану к Адаму, алейхиссалям, и скажет ему, выведи, то есть из потомства своего, тех, которые пойдут в адский огонь. И как обратится Аллах Субхану к тем, которые стоят, ожидая его суда, маза аджабтум мурсалин, что вы ответили мурсалин, посланным? Или ума законтум табуду, чему вы поклонялись. То есть сердцем вот так человек свидетельствует об Аллах Субхану Тааля, как будто видит Аллах Субхану Тааля, так, как об этом сообщено в его писаниях, так, как об этом поведали его посланники. Если в этом мире что-то о чем-то рассказывают нам многие люди, то есть мы, есть вещи, которых мы не видели. Хорошо? Есть страны, события, которых мы не видели, с очевидцами которых не были. Но столько людей нам об этом рассказало, столько мы об этом читали в разных источниках, столько нам об этом рассказали и без конца, что как будто мы это уже что сами видели и знали. Представьте себе состояние, чтобы было понятно просто, о чем идет речь. Это вкратце, что хотел сказать об этой степени, называют Ас-Сафа. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا